Хиру. «Посмотри на руки», — раздался голос Шмидта. Хиру очнулся посреди тускло освещенной комнаты и поднес ладони к лицу. У него было много пальцев. Слишком много. Сосчитать не удавалось, числа соскакивали. «Ты спишь. Это сон. Смотри сюда». Хиру посмотрел по направлению голоса. Шмидт сидел за кухонным столом. Наполовину истлевшая свеча отбрасывала тени. Хиру словно глядел сквозь мутное стекло. Изображение моросилось. «Трогай вещи, станет лучше видно». Шмидт поводил ладонью по столу. Хиру подошел к стене. Зеленая шпаклевка отпадала местами, и сквозь нее проглядывался слой бежевых обоев с цветочками. Хиру засмотрелся на узор. «Не втягивайся, держи внимание. Смотри близко, но не засматривайся». «Ну как? Теперь лучше видно?» «Действительно. Взгляд сфокусировался, и зрение заострилось». «Хорошо», — сказал Шмидт и встал. Черты его были исключительно детальны. Каждый волосок бороды вился отдельно. «Теперь в лабораторию. Вообрази ангар, типа самолетного. Или верфь. Неважно, как выглядит. Главное, чтобы была строительная атмосфера и много места». Узор на обоях вновь завтягивал внимание Хиру. Поволок за собой. «Хиру, Хиру!» – защелкал пальцами Шмидт. «Не засматривайся, слушай мой голос. Ангар, где самолеты хранят. Давай». Хиру вообразил ангар. Безликий, серый. «Так, вообразил картинку? А теперь засмотрись на нее. Как ты вот сейчас засматривался на стену?» Хиру понял, что от него требовалось. Он засмотрелся в воображаемый ангар и оказался там. Под потолком, с неравномерным запозданием, зажегся гудящий свет люминесцентных ламп. «Вот!» Шмидт развел руками. «Пол дела сделано. Теперь так же, как ты вообразил ангар, вообрази вот это». Он достал из кармана черный кубик. Хиру подумал о кубе, и тот соткался из воздуха напротив него. «Так, а теперь субмарину, большую, во весь ангар». Хиру сосредоточился на субмарине, но ничего не приходило на ум. «Такая пузатая, желтая, с иллюминаторами», — подтолкнул Шмидт. Хиру вообразил. Субмарина возникла и повисла в воздухе. Шмидт кивнул и переместился к ней. «Подойди сюда». Хиру попытался сделать шаг, но плотность пространства оказалась чрезмерной. Воздух обволакивал магнетизмом. Давил. «Не ногами подойди, а вообрази, что уже рядом со мной стоишь. И засмотрись в эту воображаемую сцену». Хиру вообразил, что уже там, и оказался перед Шмидтом. Субмарина была распилена пополам, пустая, как макет. Шмидт показал жестом внутрь субмарины. «Там ничего нет», — сказал Хиру. «Ага», — улыбнулся Шмидт. «Теперь тебе нужно сделать ее плавом, чтобы вниз, в колодец, отсюда выход». Его голос расплывался смыслами. Мутный фильтр снова наплывал на глаза. «Эй!» — щелкнул пальцами Шмидт, возвращая его фокус. Хиру сощурился, сосредоточился на деталях лица Шмидта. «Смотри сюда, слушай. Это не в первый раз. Ты видишь этот сон не впервые. Вспомни, давай». Шмидт положил ему руку на затылок и похлопал. «Давай, давай!» Что-то шевельнулось в уме. Образ прозрачных слайдов, штабелем друг на друге, стеклянная кипа. Полупамять. Действительно, это был не первый раз. И не второй, и не сотый. «Сколько времени прошло?» — спросил Хиру. «Это не важно. «Главное, сколько осталось», — ответил Шмидт. «Слушай, когда ты проснешься, открой ящик стола и надави на заднюю стенку. Там ты хранишь записи. Ты вспомнишь об этом, когда поставишь очередную линию маркером, черточку, когда отметишь день. Все». Шмидт отпустил руку с затылка. Хиру проснулся в своей комнате, подошел к столу и машинально начертил на листе черную линию. Кипа исчерченных листов была теперь толщиной с кулак. С того дня, как Шмидт впервые показал ему машину, прошло 90 40-дневных циклов. С тех пор они возвращались к машине еще с дюжину раз, пока Хиру не изучил ее строение досконально. Сон мельтешнул невербальной вспышкой, сжал в груди. Что-то до боли знакомое, что-то важное. Он выдвинул ящик стола. Внутри было пусто. Пошерудил внутри рукой, надавил на заднюю стенку. Она поддалась. За дощечкой был небольшой тайный отсек. Хиру выудил оттуда тетрадь. На обложке было отпечатано черным «Дело номер». И ниже, за главными буквами от руки, слово «Лок». Между страницами была прицеплена колпачком черная шариковая ручка. Хиру присел за стол. Лок. Первое. Механические пчелы, покидающие бутон цветка. Их фасеточные глаза горят белым лабораторным светом. Ноги в сапогах, идущие по полю. Закат. Обратить внимание на следы. Ближе, ближе. Узор рельефов подошвы в грязи. Железный локоть, соединяющий вагоны поезда. Черное масло. Скольжение. Второе. Масло ощущается между пальцами. Тереть ладони друг об друга. Скользкость. Растереть по лицу. Ощущать кожей лица мазут. Придумать лужу и посмотреть, как выглядишь в отражении. Отражение притягивает и расплывается. Мутное стекло опять навалилось. Рассеять. Третье. Филигранная пигалица. Пышное платье. Торшер. Четвертое. Высокие здания давят массой. Смысла в написанном было мало. Хиру пролистнул пачку страниц вперед. Тетрадь была толстой. 89. Таймер. Устройство, позволяющее отсчитывать время. Расположен в четвертом квадрате панели управления в правом углу. Стеклянный дисплей. Зеленые цифры. Часы, минуты, секунды. Формат ЧЧММСС. Запускается автоматически при погружении. Прямоуголен. Питание, синий провод. Тот, который четверной. Является частью охапки изолентных проводов с синими ярлыками. На ярлыках ничего не написано. Ярлыки картонные. Головы проводов вплетены в розеточную форму. Твердые, негнущиеся зубцы. По два. Серебристые. При первом подключении надлежит вдавить таймер в панель. Вынуть его невозможно. Однажды включенный таймер не останавливается. Подсветка цифр – эластическая, цифровая, леденцовая. Вес – кирпич, красный, рассыпчатый. В панели управления мыльная выемка идеально под форму таймера. Пас в пас. Структура летая. Текст на этой странице резко контрастировал с бредом в начале тетради и походил на инструкцию по сборке. Чертеж. Хиру пролистнул несколько страниц назад. 46. Почтальон постукивает газетой по забору. Солнце. Звук бумагой об дерево. Газета перетянута резинкой для волос. Газета кабель. Внутри золотисто-железный. Золотой. Снаружи обтянут защитным слоем. Почтальон открывает дверь машины. Машина с двумя дверями. Окна машины минус и плюс, в разные стороны. Выхлоп из машины – облако. В облаке носятся электрические символы – желтые молнии. Числа 312-313 миллиметров. Хиру почесал бровь указательным пальцем. Вот оно что. Этот лог был вроде дневника сновидений. Смысловой контраст ранних записей с текущими был вызван тем, что с каждым днем он запоминал все больше и все яснее понимал, как интерпретировать сновиденное. Должно быть, почтальон – это символ доставки, передачи информации, соединения одного с другим. И газета его обращается в провод. У машины два окна – негативный и позитивный заряд. А дальше – молнии, электричество. Он совершенно не помнил, как делал эти записи. Хотя почерк, несомненно, был его. Заинтригованно он пролистал до последней исписанной чернилами страницы. 3600. Фармацевка вкрепляется тройными пуцелями в псадике под углом в 14 градусов. Материал панельный, хрусткий, проводящий. Внутри фармацевки титановый поршень. Такой же, как в седьмом квадрате на обратной стороне рулевого отсека, колеса. Такой же в точности, но зеркально отраженный. Поршень ударяется об наковалку и возвращается к своим псадикам. Пуцеля гибкие. При излишнем нагреве переходит в жидкое состояние, отчего поршень треуголится и расталкивает стенки. Бугры запускают в ход хромотейные лестнички, самонаводящиеся часы, что уравновешивает происходящее на случай столкновения с подводной огненной ямой. Это последняя часть пазла. На этом субмарину можно было бы считать законченной, но при таком решении возникает вопрос. Этот вопрос к тебе, ко мне. В случае, если огненной ямы не окажется, но передача энергии через восьмой и третий туннели проинтенсируется до нельзя одновременно, как субмарина определит, что это не угроза, а естественное ожидаемое явление? Другими словами, как предотвратить ложную тревогу? Нужно нечто промежуточное, вроде распределителя энергии, балансировщика. Но придумать такое я не в силах. Сдаюсь. Хотя... На этом запись обрывалась. Похоже, Хиру во сне создавал субмарину из самопальных деталей, не имеющих аналога в его бодрствующем сознании. На него накатила приятная усталость. Гипнозится. Отсутствующе засмотревшись куда-то в сторону, Хиру взял ручку и, не глядя, написал. 3601. Ядро машины Шмидта. Нижний отдел. Провода радаров подключаются к распределителю энергии. Там они охлаждаются, расщепляются по слоям и переносятся наверх, в трансформатор. Это идеальное решение, но повторить я его не смогу. Внутренний состав распределителя мне не ясен. И снаружи его не разглядеть. Для завершения субмарины необходима деталь из машины. Другого выхода нет. Хиру закрыл тетрадь, зацепил ручку колпачком меж страниц, положил в ящик стола и вернул на место секретную дощечку. Некоторое время он сидел, накрыв ладонью глаза. Потом встряхнулся, встал, взял со стола маску, прихватил с вешалки белый халат и вышел. Хиру. Хиру распахнул дверь алтарницы. Богиня уже лежала на алтаре. Вместо платья на ней была белая ночнушка до колен. Электрозность обуяла его уверенные шаги, взяла его в поток. Восходя по алтарным ступеням, он привычно потерялся в происходящем. «Так, что тут у нас?» — сказал он. Тон холодной заботы. Психотерапевтический свет. В последние несколько месяцев его роль в ритуале отработалась до автоматизма. Так что самоучастие в этом процессе казалось ему чужим, условным. «Я магистрали», — тихо прошептала девочка. Ему уже доводилось видеть ее в подобном виде, без платья, по крайней мере, дважды. В таких случаях Хабрик выносил платье, и девочка одевалась здесь. Было ли это ошибкой или преднамеренной установкой, ему установить так и не удалось. Шмидт об этом не говорил. Виделись они крайне редко. Вероятно, тот с головой ушел в создание машины. Все это было неважно. Даже боль от встречи с богиней притупилась. Его любовь укуталась в покрывало травмы. Все существо Хиру было сконцентрировано теперь на сборке субмарины и побеге из дворца. Пострадать он еще успеет. Потом, когда выберется отсюда. А сейчас щуплая девочка с большими глазами, распростертая на алтаре, замерзла. «Хабрик!» — позвал Хиру. Богиня отправилась домой через магистрали, как обычно. Затем вернулась во дворец, и здесь мы встретились. Он говорил с мятой перевалочкой, сбиваясь голосом. «Подробнее. Она зашла ко мне в келью». «В келью? Богиня, прошу вас, расскажите». Хиру всмотрелся в ее лицо по-медицински, игнорируя ее одушевленность. «Я потерялась. Машинки остановились и... потерялась». Ее колено приподнялось, пошло вверх. Хиру придавил его ладонью, строго, но вежливо. Поток его роли тек гладко. «Крайне интересно. Позволите?» Он перевернул ее руку и прошелся пальцем по сгибу локтя, нащупывая магистраль. Она проявилась наростом, выпученной веной. Зажав ее между пальцами, он надавил, и бурая кровь полилась струйкой через отверстие в коже. Он потянул за магистраль осторожно, склизко. «Крайне, крайне интересно», — проговорил Хиру. «Приступим? Богиня, вы готовы?» «Я не одета подобающе», — сказала богиня низким тоном, будто имитируя чей-то голос. С ней это случалось довольно часто. Она, похоже, отыгрывала некоего персонажа, воображаемого друга, который приходил ей на помощь в кошмарные моменты. Однако аргумент ее был верный. Платье было важным элементом ритуала. «Хабрик?» — позвал Хиру. «Да, богине нужно платье. Оно не готово, слишком рано. Призраки еще танцуют», — усато промямлил Хабрик. Хиру оглянул алтарницу в поисках Шмидта, который иногда негласно присутствовал на ритуалах. И действительно, Шмидт стоял у иконы, пристально наблюдая за происходящим. Хиру вопросительно поднял плечи. Шмидт кивнул с искоркой в глазах. «Продолжай». «Я знал, что из одежды позволено было только платье. Если продолжать без него, то остальную одежду нужно было убрать. Богиню надлежало раздеть». «Что ж», — сказал Хиру, обращаясь к девочке, — «приступим без платья». Он ухватил пальцем за воротник ночнушки, резко дернул вверх и потянул с молочным хрустом. Соски ее стояли от холода. Белая кожа пупырилась мурашками. Волосы спадали светлыми волнами по священной ткани. «Фильтры, прошу вас!» Кварцево-циркульно проговорил Хиру. Девочка испуганным зверьком смотрела на него снизу вверх. «Глаза!» — уточнил он. Богиня переключила радужки глаз на синие, родные, прозрачные. «Что вас тревожит?» — спросил Хиру, ощущая натягивающуюся энергию, взвинчивающуюся в стакане его груди пружины. Где-то в глубинах его сознания, у бордовой стены, вне потока ритуала, кольнуло живой болью. Скоро богиня станет собой, и их глаза пересекутся снова. Гильотина вскроет сердце. Влетят птицы, попадают замертво, заворонятся в вопли. «Что вас тревожит?» — повторил Хиру. «Магистрали. Что-то поломалось, и я осталась там. Потерялась». Девочка дышала быстро и тяжело. Грудки ее болезненно вздымались и опадали. «Прошу вас, продолжайте». Холодно провентилировал Хиру. «Мои руки. Ава и Герда. Они везли меня на машинках по рельсам, и рельсы начали спорить. Я заснула». Пот шариками заскользил по ее телу. Один проник в пупок. Заскользила капля по виску. Она задышала чаще. «Еще дальше». Хир услышал свой голос со стороны, отстраненно. Ритуал слился с ним воедино. Он стал его частью, отражением танцующего зеркала. Хир растворился. Кнутом вхлестнул его в чувство красный растерзанный вопль богини. Как глубоко не уходил он в себя, как тщательно не скрывался за кулисами, как не забивался досками наглухо под одеяло, под подушку, не трогай. Вопль богини всегда проникал сквозь, всегда находил его во тьме, в его потаенном саду, хватал за руку и выдергивал наружу, на яркий свет, крича: «Помнишь меня? Помнишь меня?» И сладкие, жестокие объятия ее глаз неизбежно ждали на том берегу. Эйс. Стены помещения были декорированы шерстяной бахромой, в которой серебрились длинные ключи. С потолка свисали стеклянные трубки, подсвеченные изнутри. В углу фосфорицировала паутинами сеть из рыболовной лески. Каждый раз, проходя через это помещение, Эйс пытался подобрать ему подходящее название, но емкое определение все не подворачивалось. Он сосредоточенно перебирал в уме слова, делая вид, что пристально изучает ключ. Декса уже покинули помещение, но Глик задержался. Придерживая стеклянную трубку одной рукой, он постукивал по ней ногтем. Трубка гирляндно отсвечивала в его очках. «Молчание», — сказал он. Эйс мельком глянул на Глика и всмотрелся в ключ с утроенной силой, надеясь, что грядущий разговор рассеется, если он не отреагирует на эту реплику. «Оно бывает разное, да?» — продолжил Глик. «Похоже, разговора было не избежать». «Что ты имеешь в виду?» — осторожно спросил Эйс. В углу помещения стояла маленькая пианино из светлого дерева с лакированной крышкой. На нем было написано позолотой что-то неразборчивое. В лабиринтах все надписи были перепутаны буквами. Напротив пианино стоял пластмассовый детский стульчик ядовито-розового цвета. Глик поднял крышку пианино и закрепил ее в открытом положении. Внутри блистали свежие облизанные струны. Дексы просканировали каждый миллиметр. Дексы молчат, например, почти всегда. О чем они думают? «О богине?» — предположил Эйс. Глик присел на стульчик в полоборота и замассировал затылок. «Похоже на то, да? А почему ты так думаешь?» Эйс оставил ключ в покое и подошел к паутине в углу. «Они только об этом и говорят», — сказал он. «Да, скорее всего. Почти наверняка. Мы догадываемся, о чем другие молчат, судя по тому, о чем они говорят. Декс это уж точно». Деревянно стукнуло. Глик опустил крышку. Эйс обернулся и взглянул на пианино. Что-то взворошилось в его памяти. Струны, запах дерева, жужжание безумных зубов. За последней клавишей Глик встал. Их взгляды встретились. «Конечно, я не знаю точно, о чем они молчат, но знаю, о чем молчу я». Он снял очки, потер переносицу и надел их снова. Эйс молча смотрел на него из-под челки. «Богиня где-то там, в лабиринтах. Она истекает жаждой, и жажда ее вполне утолима. И знаешь, в чьих силах ее утолить?» Он похлопал себя по паху. «Больше никто не может спасти ее. Мы ее единственная надежда. Ты понимаешь? Мы и другие джойнты. Конечно, ей не важно, кто именно обнаружит ее, возьмет на руки, проникнет. Только бы утолить этот зноб, эту корь. Но ты представляешь себе? Представляешь, каково это? Если это будешь ты, если это буду я?» Челюсть его задрожала. «Если я трахну богиню, и за этим, в этом весь смысл. И только об этом и стоит думать. Об этом стоит молчать, потому что ничего больше не имеет значения. Как может что-то еще значить?» Он остановился, захлебываясь от возбуждения. Снова снял очки и принялся протирать их уголком рубашки, слеповато щурясь. «Я не понимаю тебя, Эйс. Ты говоришь о том, что было. Ты спрашиваешь, помню ли я и все такое прочее. Но зачем тебе это? Правда, зачем?» Он надел очки. Эйс коротко кашлянул. «Я помню...» Чуть не сорвалось его губ. Он буквально стер эти слова тыльной стороной руки, вытер рот. «Так, спрашиваю, не знаю», — сказал он. Глик просканировал его взглядом с головы до ног. Эйсу показалось, что взгляд Глика задержался на его нагрудном кармане, где физически ощущалось присутствие бумажного списка, его вес. Глик покачал головой, развернулся и покинул помещение. Эйс несколько мгновений стоял неподвижно, затем подошел к пианино, нервно постучал по крышке указательным пальцем и последовал за Гликом.